Парень, пойми, ты не в моем вкусе, и ты должен быть в курсе, на каком уровне мы делаем курсы. Просто парень, пойми, ты не в моем вкусе, и ты должен быть в курсе, на каком уровне мы делаем курсы. Закадычные подруги затусили немного, им же завела меня проторенная дорога. И вот мы втроем базарим ни о чем, и из темноты вдруг появляется Скрём. Привет, я Сергей, давайте будем знакомы. Вон та блондинка зацепила, типа клевая. Вот и подкатил к ней с предложением прийти ко мне на вечеринку в это воскресенье. Она в ужасе, ведь еще ответа не дала. Но вот он уже наклоняется к губам. Такая наглость бывает только в фильмах, а здесь все в реальности происходило. Она б его отшила, но так и молчит, до речи потеряла, нашелся индивидуум. Он остановился, присел рядом с ней, но что хотели мальчика, теперь веселей. Просто парень, пойми, ты не в моем вкусе, и ты должен быть в курсе, на каком уровне мы делаем курсы. Просто парень, пойми, ты не в моем вкусе, и ты должен быть в курсе, на каком уровне мы делаем курсы. Я знаю, что я не плейбой, я знаю, что я не твоя мечта, но все равно я тебя цепану, ведь я хочу полюбить вон ту. Давай я подойду поближе, давай ты скажешь, и я услышу, что мои глаза — это огни, а мои губы — это мощный магнит. Стоп, я тебе не нравлюсь? Стой, разве это правда? Ну, дай хотя бы еще шанс, я покажу, кто в любви, ас нет. Но ты много теряешь, ты просто пойми, со мной не поиграешь, потом сама будешь просить о любви, ведь нашелся тот самый индивидуум. Просто парень, пойми, ты не в моем вкусе, и ты должен быть в курсе, на каком уровне мы делаем курсы. Просто парень, пойми, ты не в моем вкусе, и ты должен быть в курсе, на каком уровне мы делаем курсы.